Как писала южнокорейская интернет-газета «Саром Ильбо», совместный представитель Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня Пак Хи Чжун выступил за последовательное исполнение межкорейских деклараций от 15 июня и 4 октября на международной конференции за мирное воссоединение Родиной, которая состоялась в Сеуле 17 июня.